чин внимания себе для живущего посреди мира. Написано вследствие желания проводить среди мира внимательную жизнь для некоторого благочестивого мирского лица. Душа всех упражнений о Господе — внимание. Без внимания все эти упражнения бесплодны, мертвы. Желающий спастись должен так устроить себя, чтобы он мог сохранять внимание к себе не только в уединении, но и при самой рассеянности, в которую иногда против воли он вовлекается обстоятельствами. Страх Божий пусть превозможет на весах сердца все прочие ощущения. Тогда удобно будет сохранять внимание к себе и в безмолвии келейном, и среди окружающего со всех сторон шума. Благоразумная умеренность в пище, уменьшая жар в крови, очень содействует вниманию к себе, а разгорячение крови, как то от излишнего употребления пищи, от усиленного телодвижения, от воспаления гневом, от упоения тщеславием и от других причин, рождает множество помыслов и мечтаний, иначе рассеянность. Святые отцы предписывают желающему внимать себе, во-первых, умеренное, равномерное, постоянное воздержание в пище. Добротолюбие, часть 2, главы преподобного Филофея Синайского. Проснувшись, в образ ожидающего всех человеков пробуждения из мертвых, направь мысли к Богу, принеси в жертву Богу начатки помышлений ума, еще не принявшего на себя никаких суетных впечатлений. С тишиною, очень осторожно, исполнив все нужное по телу для вставшего от сна, прочитай обычное молитвенное правило. Заботьтесь не столько о количестве молитвословия, сколько о качестве его, то есть о том, чтобы оно было совершено со вниманием. И по причине внимания, чтобы осветилось и оживилось сердце молитвенным умилением и утешением. После молитвенного правила опять всеми силами заботьтесь о внимании, читай Новый Завет, преимущественно же Евангелие. При этом чтении тщательно замечай все завещания и заповедания Христа, чтобы по ним можно было направлять свою деятельность, видимую и невидимую. Количество чтения определяется силами человека и обстоятельствами. Не должно обременять ум излишним чтением молитв и Писания. Также не должно упускать обязанностей своих для неумеренного упражнения молитвой и чтением. Как излишнее употребление пищи расстраивает и ослабляет желудок, так и неумеренное употребление духовной пищи ослабляет ум, производит в нем отвращение от благочестивых упражнений, наводит на него уныние. Исаак Сирский, слово 71. Для новоначального святые отцы предлагают частые молитвы, но не продолжительные. Когда же ум возрастет духовным возрастом, окрепнет и возмужает, тогда он будет в состоянии непрестанно молиться. К христианам, достигшим совершенного о Господе возраста, относятся слова святого апостола Павла. «Хощу уба, да молитвы творят мужие на всяцем месте, воздеющие преподобные руки без гнева и размышления. Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, то есть бесстрастно и без всякого развлечения или парения». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 8. Свойственное мужу еще не свойственно младенцу. Озарившись при посредстве молитвы и чтения солнцем правды, Господом нашим Иисусом Христом, да исходит человеком на дела дневного поприща, внимая, чтобы во всех делах и словах его, во всем существе его, царствовала и действовала всесвятая воля Божия, открытая и объясненная человеком в евангельских заповедях. Если выпадут свободные минуты в течение дня, употреби их на чтение со вниманием некоторых избранных молитв или некоторых избранных мест из Писания, и ими снова подкрепи душевные силы, истощаемые деятельностью посреди суетного мира. Если же этих золотых минут не выпадает, то должно пожалеть о них, как о потере сокровища. Что утрачено сегодня, не надо потерять в следующий день. Потому что сердце наше удобно предается нерадению и забывчивости, от которых рождается мрачное неведение, столь гибельное в деле Божием, в деле спасения человеческого. Если случится сказать или сделать что-нибудь противное заповедям Божиим, то немедленно врачуй погрешность покаянием, и посредством искреннего покаяния возвращайся на путь Божий, с которого уклонился нарушением воли Божией. Не косни вне пути Божия. Приходящим греховным помышлением, мечтанием и ощущением противопоставляй с верою и смирением евангельские заповеди, говоря со святым патриархом Иосифом: «Как усотворю глагол злый сей и согрешу перед Богом? Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Бытие, глава 39, стих 9. Внимающий себе должен отказаться от всякой мечтательности вообще, как бы она ни казалась приманчивую и благовидную. Всякая мечтательность есть скитание ума вне истины, в стране призраков, несуществующих и не могущих осуществиться, льстящих уму и его обманывающих. Последствия мечтательности – утрата внимания к себе, рассеянность ума и жесткость сердца при молитве. Отсюда душевное расстройство. Вечером, отходя ко сну, который по отношению к жизни того дня есть смерть, рассмотри действия свои в течение мимошедшего дня. Для того, кто проводит внимательную жизнь, такое рассматривание незатруднительно, потому что по причине внимания к себе уничтожается забывчивость, столь свойственная человеку развлеченному. Итак, припомни все согрешения свои делом, словом, помышлением, ощущением, принеси в них покаяние Богу с расположением и сердечным залогом исправления. Потом, прочитав молитвенное правило, заключи богомыслием день, начатый богомыслием. Куда уходят все помышления и чувствования спящего человека? Что это за таинственное состояние, сон, при котором душа и тело живы и вместе не живут, чужды сознания своей жизни, как бы мертвы? Сон также непонятен, как и смерть. Во время его покоится душа, забывая самые лютые горести и бедствия земные, в образ своего вечного покоя. А тело, если оно восстает от сна, то непременно воскреснет и из мертвых. Сказал великий Агафон: «Невозможно без усиленного внимания себе преуспеть в добродетели». Патерик Скитский. Аминь.